Глава восьмая. Я не люблю насилие, в любой форме его проявления. И неважно, на кого оно будет направлено. Да и вообще, я человек мирный, как и выбранная мною профессия — школьный учитель. И выбирал я ее по зову души и сердца. Я никогда не хотел быть, например, ни военным, ни милиционером. Я школьный учитель, понимаете? Именно школьные учителя играют важную роль в воспитании доброты у детей. Ведь он может сформировать у учеников позитивное отношение к окружающим, привить навыки сострадания, уважения и взаимопомощи. И самое важное, он должен научить своих учеников, что доброта не может быть навязана, иначе она превратится в насилие. Доброта должна исходить изнутри. Но если опасность будет угрожать моей семье, близким мне людям и друзьям, а также моему дому и моей стране, школьный учитель сможет овладеть и таким непривычным ему инструментом, как насилие. И овладеть им хорошо, и даже научить этому других. Ведь он же учитель, и его задача — учить. Но как при этом не сорваться в ту бездонную пропасть, на краю которой так или иначе придется оказаться. Такие вот мысли бродили у меня в голове на момент начала операции, которой я, не мудрствуя лукаво, дал название «Гнев Господень». Пусть я и не Господь, но должна же когда-то обрушиться с небес на головы фрицев настоящая божественная кара. А я буду лишь ее скромным проводником, раз уж сложилась такая ситуация. Только вот как эту кару на фашистов обрушить? Тот еще вопрос. Проблем с применением этого поистине ужасающего оружия хватало с лихвой. Хоть пальцы загибай. Во-первых, я не могу запустить этот гнев самостоятельно. Он требует для активации выброса в окружающее пространство мощного потока энергии, который я просто физически не могу выдать. Мои меридианы все еще в хреновом состоянии, черт побери. Во-вторых, мне нужно решить вопрос, как передать этот убийственный конструкт ведьме, чтобы именно она его активировала с помощью собственных энергетических каналов. Ведь тогда откат в виде непомерного количества темной силы от одновременного уничтожения такого количества врагов прольется именно на Глорию, существенно повысив ее ведьмовской чин. То, что это поощрение обязательно последует после нашей акции возмездия, я совершенно не сомневался. Как говорится, плавали, знаем. Но я не знал точно, получится ли у меня провернуть этот хитрый финт ушами. Еще и для старой ведьмы существовала большая опасность подхватить лихорадку Сен-Жермена от критического переизбытка полученной силы. По первоначальному плану я собирался задействовать кристалл-накопитель, который использовал Леший, для слива избыточной энергии, чтобы я не сгорел и не переродился в лича, страдая от магической лихорадки. При помощи энергии, заключенной в артефакте, Глория должна была запустить конструкт гнева Господня на полную катушку, а затем залить в него уже собственные излишки силы, когда ее резерв будет разрывать на куски. Конечно, существовала высокая вероятность того, что остаточных сил будет куда больше, чем сможет вместить в себя накопитель, и тогда старая ведьма с точностью повторит мою судьбу, подхватив лихорадку и спалив дотла и свои меридианы. А может быть и вообще того. Не выживет старушка. Да и сама ведьма прекрасно понимала всю опасность такой затеи. Мы много об этом говорили, планируя нашу совместную акцию. Но она сознательно шла на смертельный риск. Ведь другого шанса существенно и стремительно возвыситься ей может не представиться за всю оставшуюся жизнь. А собирать объедки для подкормки дара после войны она больше не хотела. А вот неожиданное появление Черномора в нашей схеме можно было реально считать настоящим подарком судьбы. Ведь его безразмерная борода была куда как лучше, пусть и весьма энергоемкого кристалла-накопителя, но все-таки имеющего ограниченную вместимость. Так что по поводу слива излишков магии можно было вообще не переживать. К тому же нахождение древнего карлика под абсолютной клятвой верности не позволит Черномору повернуть вкачанную в него силу против нас. И против меня лично, и против членов моей команды. Кто есть кто в этих раскладах, я ему уже пояснил, и все необходимые распоряжения отдал. А противиться моей воле он будет не в состоянии еще сотню лет. А за это столетие я постараюсь приложить все усилия, чтобы его перевоспитать. Ведь получилось же у меня провернуть подобное с братишкой Лихоруком. Вполне. А этот злобный дух поначалу был куда кровожаднее коротышки. Да и Глория на мирную бабульку-божий одуванчик совершенно не похожа. Скольких простаков она за свою весьма немалую жизнь замучила. Может, их и было за что, не знаю. И вот и посмотрим, как моя метода перевоспитания работает на настоящих кровавых злодеях, темных колдунах и ведьмах. Может, я по этому поводу еще и магистерскую диссертацию напишу. И еще один вопрос меня беспокоил. Ведь кроме фрицев, на оккупированной территории имелись еще и наши граждане. Насквозь советские. Ведь фашисты, эти натуральные монстры в человечьей шкуре, не всех вывезли в Германию. Ведь фрицам было необходимо, чтобы кто-нибудь продолжал работать на них и здесь. Вот за жизнь этих людей я реально переживал, постоянно думая, как бы вывести их из-под удара гнева. Но никакого приемлемого решения не существовало в принципе. И поэтому мое черное сердце ведьмака болезненно ныло, а моя проклятая душа ежесекундно обливалась кровью. Вот она, оборотная сторона медали. Если у меня все получится, я одним мощным ударом смогу уничтожить огромную вражескую группировку с оружием и техникой, не оставив от нее и камня на камне. Это будет огромным вкладом в общее дело, способным очень сильно ослабить врага и существенно ускорить нашу победу. Но я уже успел прочитать в главе Глории примерное количество наших людей, оставшихся в Покровке. Их было на порядок меньше гитлеровцев в селе, но они все равно были. И как их спасти, у меня не было ни малейшего понятия. Но и оставить живых врагов я тоже не имел права. Ведь вступление их в бой может обернуться для нас куда большими жертвами, намного большими. Это было страшно. Это было немыслимо для того меня, человека из куда более мягкотелого будущего. Но я должен был обязательно принять это нелегкое решение. Через душевную боль и кровавые слезы, но должен. Теперь я прекрасно понимал тех командиров, которые отправляли своих бойцов на смерть, заведомо зная, что они уже не вернутся назад живыми. Оправдывает ли малая жертва большие потери? Или как там у незабвенного классика: «Счастье всего мира не стоит одной слезинки на щеке невинного ребенка». За точность не ручаюсь, но как-то так вроде бы звучала эта фраза. Может, и не совсем к месту, но отчего-то именно она вспомнилась мне в этот момент. От высшей гармонии отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного, только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезами своими к Боженьке. Данная цитата, принадлежащая герою романа «Братья Карамазовы», возможно, краеугольная мысль творчества Достоевского. Однако еще одна цитата из того же произведения неожиданно пришла мне на память. «Я всю Россию ненавижу. В 12 году было на Россию великое нашествие императора Наполеона, французского первого. И хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки. И ведь сколько лет после нашествия Наполеона прошло, а так ничего и не изменилось. И мне подобные речи приходилось слышать от всяких разных либерастов, только уже по отношению к Гитлеру. Вот для того, чтобы такие мысли не появились в будущем, даже в зародыше, я готов и жизнь собственную положить, и муки в аду терпеть. «Мессир», — заметив отобразившиеся на моем лице мучительные размышления, произнесла Глория, — «могу я чем-то помочь?» «Нам надо как-то объединить наши усилия, а вот нормального способа придумать не могу», — ответил я, не желая озвучивать вслух обуревающие меня мысли. Неизвестно, как их сейчас воспримут мои новоявленные помощники. Не посчитают ли это проявлением постыдной слабости? Они ведь уже давно не находят человеческую жизнь ценностью, если вообще когда-нибудь находили. Что старая ведьма, что Черномор легко пустят под нож любого простака, если это потребуется для выполнения какого-нибудь хитрого плана или сложного колдовства. В открытую они мне, конечно, противиться не будут. Черномору магическая клятва не позволит, а у Глории свои тараканы в голове. Не знаю, как бы она отреагировала, если бы узнала, что я не даю возродиться во плоти настоящему первому всаднику чуме и держу его в заточении в собственном сознании. В общем, меньше знаешь, крепче спишь. Тема рабочая. Каким последствиям эта маленькая ложь может привести, я тоже пока не хотел загружаться. Вот уработаем фрицев, выберемся на относительно безопасную территорию, тогда и раскину мозгами, как со всем этим быть. «А что, если использовать магический связующий круг?» — немного подумав, предложила Глория. «Некое подобие ковена ведьм. Мне приходилось одно время состоять в одном из них, и кое-что о его структуре мне известно. Связующую ковен сигилу я смогу повторить. Да и для трех участников магического круга она не будет такой уж сложной, как для полноценного ковена в чертову дюжину участников». Сигил или сигилла. От латинского сигилум – печать. Символ или комбинация нескольких конкретных символов или геометрических фигур, обладающих магической силой. Сигилы широко использовались магами, алхимиками и прочими учеными Средневековья для вызова и управления духа или демона. Таким образом, сигил наряду с именем и формулой вызова играл немаловажную роль в Гримуаре. Самые известные сигилы представлены в средневековых магических и алхимических книгах, в основном по демонологии. Малый ключ царя Соломона, печати шестой и седьмой книги Моисея, сигилы черной и белой магии и других. Самым известным сигилом является пентаграмма. Также сигилы использовались в качестве эмблем различных сообществ. «И в чем же преимущество ковена ведьм перед другими способами?» — поинтересовался я. «Но и не все здесь присутствующие ведьмы», — напомнил я. «По большому счету это не важно, ведьма ты или нет», — мотнула головой Глория. «Я читала в своей веде о ковенах, в которых входили даже упыри и нечисть. Главное — быть одаренным и иметь хотя бы начальный ранг. С новиками такое не проходит, а с простаками тем более». «Сколько времени понадобится для подготовки этой сигилы?» «Немного, мессир. Нужна относительно ровная площадка для ее начертания», — начала перечислять Глория. «Не так давно я присмотрела для этого подходящее место. Здесь недалеко. Затем жертва. Для нас троих будет достаточно одного здорового мужика. Это я тоже возьму на себя», — тут же заявила она. Остальные инструменты остались в машине. Ну и начать сможем только после захода солнца, — предупредила она. Днем сигила не работает. Что ж, я бросил взгляд на небосвод. Не так уж и много осталось подождать. После всех выпавших на нашу долю приключений до конца дня оставалось не так уж и много времени. Солнце постепенно клонилось к земле. — Так я пойду, мессир, — уточнила старая ведьма. — Еще жертву надо отловить. — Как самочувствие, — поинтересовался я. — Сама точно справишься? — Не беспокойтесь. Все со мной в порядке. Я отлично справлюсь. — Хорошо. Где встречаемся? — Видите, вон тот небольшой холм. Глория указала на большое каменное плато, расположенное километрах в 5 ниже по течению. — Вот там я все и приготовлю, мессир. Жду вас там с наступлением сумерек. И ведьма грациозно удалилась в сторону перевернутой машины. — Авах! Какая пава! — восхищенно цокнув языком и поцеловав сложенные щепотью пальцы, произнес ей вслед Черномор. — Ошалеть можно, да, командир? — Ах ты, старый развратник! Осуждающе покачал я головой. Хотя, в принципе, тоже был согласен с коротышкой. Выглядела ведьма просто шикарно, если на магическое зрение не переходить. Но таким зрением, как оказалось, владеет не каждый продвинутый маг. Просто у меня смешались кучу способности первого всадника, эмпатическое синестетическое восприятие мира и обычное магическое зрение. И получилась весьма убойная и креативная солянка, очень меня выручающая в сложных ситуациях. — Еще какой! — приосанился Черномор, пытаясь казаться высшим ростом. — Таких строптивых красоток, как в моем замке, ни одного князя в округе не было! — похвастался кротышка, а его черные хитрые глазенки похотливо затуманились. И когда теперь удастся такое повторить? В ближайшие 100 лет можешь не рассчитывать. Я разврат не жалую, — честно предупредил я сладострастного карлика. А если без взаимного согласия, тогда вообще прибью. Я тебе не добряк, Яруслан. Мигом башку отчекрыжу, как ты своему братцу-великану. Командир, какое без согласия? Возмущенно возопил Черномор. — Да там чуть не каждая против своей воли замуж выходила. Я их, можно сказать, спасал от постылого брака. — Ты мне зубы не заговаривай, спасатель! Я криво усмехнулся, почувствовав через нашу энергетическую связь, что сказанное Черномором не совсем правда. Однако и не совсем ложь. Значит, кое-кто из похищенных красавиц действительно по согласию. Но ведь я могу тебе приказать. И на будущее не вздумай мне больше врать. Это приказ. Теперь любая ложь будет восприниматься незначительным нарушением клятвы. Сильно не пострадаешь, но несколько весьма неприятных мгновений будет обеспечено. Я понятно объясняю? Да понятно, понятно. — ворчливо отозвался Черномор. — И в мыслях не был тебе врать. Однако никакой злобы или ненависти я ни в его голосе, ни в его чувствах, а его мысли до сих пор были для меня закрыты, не распознал. Как же он быстро ко всему приспосабливается. Мне такую пластичность. И часа не прошло, а он уже по-русски спокойно болтает и на врагов зла не держит. Может, и затаил чего, но это должно быть настолько глубоко спрятано, чтобы никакая клятва или какая там высшая сущность следит за ее исполнением, не докопалась. Вот и отлично. Ты пока закопай голову у своего братана куда поглубже, чтобы она никому глаза не мозолила. Сил на это хватит? Вполне, кивнул Карло, огладив ладонью свою небольшую бороденку. — Тогда действуй, — распорядился я, оставив карлика прощаться с ненавистным братцем. Можно было, конечно, оставить все так, как есть. Ничем, кроме огромного размера, эта башка больше не примечательна. В ней не осталось ни капли магии. Но мне нужно было чем-то занять Черномора. До вечера-то еще время имелось. Мне же хотелось переговорить с отцом Евлампием. И желательно с глазу на глаз. Старика со священником я нашел на том же месте, где их оставил, спрятавшимися за гигантской отрубленной головой. Дед Маркей сидел на нагретом солнце камне, расслабленно покуривая очередную самокрутку. Но вся его мнимая расслабленность была кажущейся. Цепкий взгляд старика не переставал внимательно сканировать окружающее пространство, а винтовка, лежащая на коленях, была, как всегда, в полной боеготовности. Священник же, расположившийся чуть поодаль от старика, в этот момент смиренно стоял на коленях и истово молился, беззвучно шевеля губами и крепко сжимая в ладонях наперстный крест. На его пальце полыхало неземным светом кольцо с кристаллом-накопителем. Видимо, все, что окружало батюшку, являлось для него мощнейшим триггером, постоянно возбуждающим поток божественной благодати. Отец Евлампий, подойдя поближе, оторвал я священника от молитв. — Чего тебе, ведьмак? — произнес слух батюшка, слегка поморщившись от лицезрения моей проклятой хари. Понимаю и принимаю, как ему неприятно с нами общаться, но ничего поделать с этим не могу. Перемирие у нас, пусть и временное. Вот закончится война, вновь окажемся по разные стороны баррикад. Но мне бы очень этого не хотелось. «Хочу с вами, отец Евлампий, с глазу на глаз переговорить», — озвучил я свое желание. «Ты со мной?» — удивленно встопорщил бороду монах. «Мы же вроде бы все обсудили». «Это другое, батюшка». Я слегка замялся, не зная, с чего лучше начать. «Да что ты мнешься, как впервые согрешившая девица на исповеди!» — хохотнул боском священник. Но, наткнувшись на каменное выражение моего лица, тоже осекся. «Эль, действительно, исповедаться решил». — Да на мне столько грехов, батюшка, что никакая исповедь их не отпустит. — Покаяться перед Господом нашим никогда не поздно, — наставительно прогудел священник, еще крепче сжав крест в своих могучих руках. — Искренне раскаявшиеся в грехах всегда получают прощение. — Покаяться, не покаяться, — пожала плечами, — но совета твоего хочу спросить.